Репликативный цикл технологии. Некоторые аналитики утверждали, что IT как таковые никогда не были основой конкурентного преимущества, потому что оно создается не собственно технологией, а тем, как оно используется. Однако, хотя подобное утверждение корректно для любого бизнес-актива, если компания не знает, как правильно использовать актив, вряд ли она сможет получить преимущество. В данном случае оно неверно. Как показывает пример таких компаний, как J-Lines, American Airlines, American Hospital Supply и Reuters, на начальном этапе развития IT-инфраструктуры уникальные проприетарные информационные системы могут служить и служат источником значимых и долговременных преимуществ. Эти системы самим своим существованием и функционированием создают серьезные барьеры для конкурентов. Впрочем, примеры этих компаний также показывают, почему преимущества, создаваемые IT, все труднее бывает получить и удержать после того, как инфраструктура достигает стадии зрелости. Статус первопроходца информационных технологий стоит недешево. Создание Sabre потребовало от American Airlines огромных затрат времени и денег. Авиакомпании, последовавшие ее примеру, могли тратить меньше, а получать больше. Во-первых, они могли учиться на опыте American Airlines, что позволяло избегать расходов на тестирование и ошибок, через которые пришлось пройти пионеру. Во-вторых, они создавали свои системы не с нуля, а используя стандартизированные технологии, разработанные и продаваемые поставщиком IBM, помогавшим создавать систему American Airlines. И, наконец, чрезвычайно высокие темпы совершенствования IT позволяли отстающим с гораздо меньшими затратами добиваться эффективности первопроходцев или даже превосходить ее. Первые инвестиции American Airlines принесли отдачу только потому, что последователям приходилось тратить много времени на запуск собственных аналогичных систем. Если бы конкуренты могли быстрее скопировать возможности Sabre при меньших затратах, они бы быстро подорвали лидирующие позиции American Airlines, и компания почти наверняка не смогла бы компенсировать свои огромные расходы. Как показывает пример Sabre, мало просто получить технологическое преимущество. Все новые эффективные способы использования технологии в конечном итоге могут быть скопированы. Главная проблема заключается в том, чтобы сохранить преимущество в течение достаточно долгого времени и добиться высокой окупаемости инвестиций или, если это возможно, конвертировать технологическое преимущество в более долговременные преимущества, например, значительное увеличение масштабов операций или создание известного бренда. Если компания не в состоянии удержать технологическое преимущество в течение сколько-нибудь значительного времени, ее стратегия первопроходца может привести к плачевному результату. Конкуренты не просто догонят ее, они ее перегонят, создав более мощную систему. Компания American Hospital Supply в конце концов обнаружила, что если информационная система уже встроена в бизнес, заменить ее очень трудно. Если конкуренты быстро создают системы, превосходящие систему первопроходца, он в результате может столкнуться с тем, что огромные инвестиции не только не дают ему никаких преимуществ, но и создают дополнительное бремя в виде устаревшей технологии или жирного на шее, который приносит ему все больше неприятностей. Время, необходимое конкурентам на копирование новой технологии, или так называемый репликативный цикл технологии, является важнейшим показателем, используемым при оценке стратегических перспектив инвестиций в IT. История IT подтверждает одну общую истину. С течением времени репликативный цикл технологии становится все короче и короче. По мере совершенствования компьютерной техники и программного обеспечения, снижения их стоимости и распространения знаний о них, конкуренты все быстрее осваивают потенциальные и реальные возможности новых систем. Это, в свою очередь, означает, что вероятность того, что инвестиции первопроходца в новую технологию окупятся, которая и так невысока в связи с серьезными рисками, с течением времени только снижается. В настоящее время большинство основанных на IT конкурентных преимуществ исчезает слишком быстро, чтобы быть значимыми. Быстрое падение цен характерно для всех инфраструктурных технологий, но в области вычислительной техники она проявляется особенно ярко. Знаменитое предсказание Гордона Мура о том, что вычислительная мощность компьютерных чипов каждые 2 года будет удваиваться, касалось не только взрывного роста производительности компьютеров, но и будущего свободного падения стоимости выполняемых ими функций. Стоимость единицы вычислительной мощности постоянно снижалась. Если в 1978 году стоимость 1 миллиона операций в секунду составляла $480, то в 1985 она упала до $50, а в 1995 году до 4, причем эта тенденция сохраняется. Если в 1956 мегабайт дискового пространства стоил $10 000, то сегодня на эту сумму можно купить 20 настольных компьютеров Dell с емкостью жесткого диска 40 гигабайт. Такая же тенденция наблюдается и в динамике стоимости передачи данных. В целом, согласно исследованиям ученых из Массачусетского технологического института и Уортонской школы, с 60-х годов 20 века стоимость обработки корпоративных данных упала более чем на 99,9%. Быстрый рост доступности функциональных возможностей IT не только демократизировал компьютерную революцию, но и устранил один из самых серьезных потенциальных барьеров для репликации. Даже новейшие возможности IT быстро становятся доступными для всех. Другим серьезным барьером для репликации были собственные локальные сети. Если компании удавалось первой установить собственные системы связи с потребителями или поставщиками, конкурентам было очень нелегко войти в них. Отказ от действующей сети, а также установка или освоение новой требовали больших затрат. Компании American Airlines, AHS и Raytor выиграли, подключив к своим сетям туристические агентства, больницы и валютных дилеров. Однако появление открытых сетей, и прежде всего интернета, подорвало эффективность собственных сетей. Низкая стоимость и высокая гибкость открытой сети делают ее привлекательной альтернативой для почти всех фиксированных соединений, и большинство компаний быстро стали осуществлять свои операции через интернет. Кое-где еще используются проприетарные подключения, как, например, давно существующая электронная система обмена данными ADI. Но не потому, что они дают компаниям какие-то преимущества, а потому что стоимость и риски перехода на интернет пока не упали настолько, чтобы сделать этот переход оправданным. Сети способствуют репликации и другими способами. Поскольку возможности IT наибольшую ценность обычно представляют при широком совместном использовании, конкуренты иногда сообща разрабатывают и продвигают применение новой привлекательной системы. Они намеренно идут на тиражирование технологии ради повышения общей эффективности, жертвуя дифференциацией. В качестве примера можно привести использование штрих-кода. Увидев, что универсальная система считывания штрих-кода может значительно снизить их издержки, розничные продуктовые магазины в начале 70-х годов создали отраслевую ассоциацию, чтобы выбрать общий формат кода и определить технические стандарты. Когда консорциум выбрал в качестве стандарта разработанный IBM универсальный товарный код, крупные сети продуктовых магазинов быстро отказались от использования иных различных способов расчетов с покупателями и перешли на повсеместное использование товарного кода. Распространение последней инновации в области IT, предоставление банковских услуг через интернет – это особенно яркий пример того, как ускорение репликативного цикла технологии работает против первопроходцев. В 1995-1996 годах несколько банков начали активно создавать собственные системы электронных банковских услуг для потребителей в надежде, что новый канал поможет им дифференцироваться от конкурентов и одновременно нанести удар по позициям новичков интернет-бизнеса. Однако оказалось, что потребители медленно осваивали электронные банковские услуги. Преимущества этих услуг оказались не такими привлекательными, как их расписывали. К тому времени, когда количество пользователей нового сбытового канала достигло критической массы, интернет-банкинг уже стал обычной услугой, которую предлагало большинство банков, в основном бесплатно. Тогда и стоимость внедрения электронного банкинга быстро и резко упала, поскольку поставщики начали предлагать типовые пакетные системы. Отстающие смогли получить доступ к возможностям первопроходцев с меньшими затратами. Первопроходцы не только не смогли получить преимущества, но и понесли большие финансовые потери.